Я увидел в его глазах азарт, какой бывает только в минуты наивысшего вдохновения. Статисту явно нравилось все творящееся тут, и он хотел продолжения. Я понимал его. Страницы истории снимали скучно, однообразно, и столь резкая смена подачи не могла не сыграть свою роль. Остальные участники тоже испытывали творческий подъем. В соседнем павильоне снимали музыкальную передачу, статист побежал туда, в надежде найти хоть что-то, но ничего, кроме трехструнной штуки, которую он смешно назвал «Катю», не обнаружил. Помогла Хайнака. Она вспомнила, что совсем недавно приходил на передачу продавец антиквариата и принес вместе с собой какую-то гитару, которую вручил в подарок Вакида, который благополучно эту самую гитару куда-то и положил в дальний угол одной из студий. Гитара нашлась у реквизиторщиков, которые пристроили ее к себе в каморку в качестве украшения на стену. «А неплохо у вас тут все организовано», — покивал старик, увидев ярко-красный угловатый эбонис. Еши погладил котика, и тот, будто поняв намек, сполз с колен старика и уселся рядом, позевывая. Герой программы, тем временем, взял в руки гитару, пристально ее рассмотрел, подключил к комбику, выводя звук на огромный динамик. Звукорежиссер тут же настроил глубину и громкость, подстраиваясь под студию. Крючковатые, вроде бы неуклюжие пальцы Иши вдруг пробежались по струнам, выдавая удивительную мелодию. «Эх», — прокряхтел старик, «тряхнем стариной. Жалко, конечно, что у вас ударника нет». Он принялся играть. Минорные ноты приятным созвучием растеклись по студии, а потом старик и вовсе запел. Да так чисто, что даже оператор рот раскрыл. «Вот это да! Такого я точно не ожидал», — подумал я, глядя на Иши. Потом, чтобы сверить свои эмоции с другими людьми, я глянул в студию. Да, старик обворожил не только меня. Остальные, осветители, звукачи, операторы и помощники, смотрели на гостя, затаив дыхание. Кто-то даже украдкой снимал его на сотовый телефон. Исаия и вовсе пританцовывал. Песня, которую исполнял Иши, была минорной, но не печальной. Статист, принесший гитару, пригласил на танец свою коллегу, и они бесшумно кружились в уголке студии, явно получая удовольствие от такого незапланированного концерта. А Иши продолжал петь, входя все больше во вкус. Он аккомпанировал себе так ловко, перемежая игру с соло на гитаре и выводя голосом достаточно сложные вокальные партии, что я невольно заслушался. Вот ведь старик оказался ворчуном. Было видно, что Иши в этот самый момент счастлив как никогда. Он словно бы помолодел, морщины на лбу разгладились, а сутулая осанка выпрямилась. Песня умолкла, и старик, любовно погладив гитару и радостно хохоча, поклонился сначала мне, а потом отвесил поклонный на камеру. «Спасибо, вы сделали меня счастливым и заставили вспомнить молодость», — произнес он, возвращая инструмент статисту. Кто-то из студии совсем тихо произнес: «Может, что-то еще сыграете?» Но над камерой загорелась красная лампа, означающая, что интервью пора заканчивать. На этой веселой ноте мы должны завершить нашу передачу «Страницы истории» и поблагодарить нашего гостя за то, что он не только интересно рассказал про свою жизнь, но еще и так здорово спел. «И вам спасибо, что пригласили», — ответил Иши, сияя от счастья. Мы пожали друг другу руки. «Стоп», — сказала Хайнака, и камеры перестали снимать. Вид у нее был такой, будто это интервью забрало у нее 7 лет жизни. Я ощутил внутри легкую грусть, уже успел вжиться в роль журналиста и прощаться с ней не хотелось. «Ну, как все прошло?» — спросил Вакида, лукаво улыбаясь. Он явно ожидал от Хайнака потока ругательств, направленных в мою сторону. Уверен, что и бланк заявления об увольнении он тоже прихватил с собой, чтобы сразу же вышвырнуть меня за дверь. Но девушка удивила Вакида, ответив: «Нормально». «Нормально?» — переспросил он, с подозрением глядя на меня. «Да, Акира достаточно хорошо справился, хоть и отклонился немного от сценария». Она глянула на меня с таким видом, что я сразу понял, каких неимоверных усилий ей стоит эта фраза. «Ты ничего не путаешь?» «Нет», — покачал головой Хайнака. «Все вышло необычно. Думаю, выпуск получится очень хорошим. Сейчас отправлю материал на монтажный стол, а вечером уже пойдет в эфир». «ХММ», — недовольно протянул Вакида, злобно зыркая на меня. В его голове шли напряженные мыслительные процессы, явно касающиеся меня и того, как мне отомстить за то, что я заставил его работать. Но ничего толкового не рождалось. «Хорошо», — наконец произнес он, — «пускайте в эфир». «А ты?» — он перевел строгий взгляд на меня, но договорить не успел, его перебили. «Господин Вакида», — мы все одновременно обернулись. К нам подошла женщина. Я ее уже раньше видел, в столовой. Именно ей ее приятель вешал лапшу о гипнозе и прочих паранормальных явлениях. Вакида-сама, как хорошо, что я вас тут застала, госпожа Асуна. Обернулся начальник, расплываясь в улыбке, и вдруг забеспокоился. Что-то с программой краски. Ее передвинули по сетке? Нет, я не по работе к вам подошла. Ох, можно вздохнуть облегченно. Выдохнул Вакида. А то уж я думал, что программу нужно согласовать, подвинуть. А вы знаете, как я этого не хочу. Я понимаю, что новости важная программа, но мне бы хотелось краски оставить в дневном прайм-тайме. У нее есть все шансы взять хорошие рейтинги. Начальник вдруг встрепенулся. Постойте, тогда что же случилось? Зачем вы меня искали? Я вам тут принесла, сказала женщина, и немного смущаясь, протянула небольшую коробочку. Спасибо. А что это? Вакида принялся рассматривать подарок и даже понюхал его. Пахнет ванилью. Это ванильные печеньки, ответила Асуна, незаметно бросив на меня взгляд и подмигнув. Я принесла их вам. Огромное спасибо. Вы очень хорошо знаете меня. И знаете, что я питаю слабость к сладкому. Все мы питаем слабость к сладкому, господин Вакида. А по какому поводу подарок? Ведь день рождения у меня еще не скоро. Или я пропустил какой-то корпоративный праздник? Начальник всполошился. Нет, вы ничего не пропустили, господин Вакида, успокойтесь. Асуна погладила его по плечу. Успокойтесь, вам лучше не нервничать. Это уж точно, кивнул Вакида, тщетно пытаясь раскрыть коробку. Нервы в последнее время стали не к черту. Я вас прекрасно понимаю, покачала головой Асуна. Порой самые близкие уходят так рано. Я не совсем понимаю, о чем вы, Вакида недоуменно глянул на женщину. Вы главное не переживайте. Так я и не переживаю, смутившись, произнес начальник. Вот и хорошо, вы очень хороший человек. Да, требовательный, да порой и вовсе невыносимый, но хороший. Вакида даже перестал мучить коробку, круглыми глазами глядя на женщину. Вы как-то странно себя ведете. Асуна, что вы имеете в виду? И не нужно, отмахнулась женщина, рассмеявшись. Главное, что вы не унываете. Впрочем, хранить в себе это все тоже не нужно. Что хранить, Асуна? Кому-то может показаться, что это ерунда. Ну подумаешь, просто кошка или собака, или крыса. А ведь они как дети. Кто дети? Крысы, дети. Что за ересь вы несете? С вами все в порядке, Вакида-сама, просто знайте, я всегда рядом. Асуна положила руку ему на плечо. Если хотите и если понадобится, только дайте мне знать, и я немедленно примчусь к вам. И наклонившись, поцеловала в щеку, оставляя ярко-алый отпечаток губной помады. Спасибо, окончательно растерявшись, промямлил Вакида, наливаясь краской. Женщина вновь едва заметно кивнула мне и ушла. Что это было? Спросил начальник, с таким видом, будто его ударили из-за угла мешком. А вы разве не поняли? Сказал я, примерно понимая, что произошло, и судорожно соображая, как выправить ситуацию. Решение пришло неожиданно, и я тут же выпалил. Вы не безразличны госпоже Асуне. Что? Вакида начал нервно теребить в руках коробку с печеньем. Что это значит, не безразличны? Ну посудите сами. Она вам печенье принесла? Принесла. У русских есть выражение, путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Вот она и начала его прокладывать. Да и последняя фраза вполне красноречивая. Какая еще последняя фраза? Вакида сама, она ведь вам практически открыто сказала. Соскучитесь, звоните, она тут же приедет к вам и скрасит ваше одиночество. Признаться, последнее было лишним, но я не мог отказать себе в искушении придумать маленькую месть за козни Вакида. Все же этот командир с бородавкой на носу, не самый приятный тип. Так и сказала, ошарашенно прошептал Вакида. Мне показалось, что она другое имела в виду, но сам не понял, что именно. Асуну будто подменили. Ну так любовь меняет людей. Какая еще любовь? Полное негодование, прошипел Вакида. Хайнака, что он несет такое? Но девушка лишь пожала плечами. Она тоже не понимала поведение Асуны. Акира, иди работай, пробурчал Вакида. И это забери. Он сунул мне в руки коробку с печеньем и направился на выход. Но сделав два шага, вдруг остановился. Нет, это я все же заберу с собой. Он выхватил у меня коробку и широкими шагами ушел из студии. Опять пронесло. Облегченно вздохнул я. Вернувшись в студию, я вновь почувствовал эту странную грусть и только одно желание, чтобы шоу продолжалось. Так мы все сняли? Спросил Иши, явно не желая заканчивать. Сняли, кивнул я. Жаль, конечно, что так быстро закончилось, — сказал старик, протягивая мне руку. «Спасибо вам». «За что?» — удивился я. «За этот праздник. Было очень здоров. Кстати, я приглашаю вас к себе в гости. И обязательно возьмите свою бабушку. Вряд ли бабушку выпишут из Сызрани», — подумал я, тяжело вздохнув. «Да и как ей объяснить, что ее внук теперь японец?» В груди резанула тоскливая мысль. «А ведь где-то там я же умер. Вот, наверное, бабуля расстроилась. А мама как это пережила?» Стараясь гнать грустные мысли прочь, я пожал руку Иши, мы попрощались и я направился к выходу из студии, где меня с грозным видом уже ждала Хайнака, явно желая поговорить по душам. Глава 5. Акира. Раздался за спиной протяжный дребезжащий голос. Вечер вступил в свои права, и я возвращался в свое убежище. Сначала даже впал в ступор, куда возвращаться-то, но постепенно моя память и память Акира объединялась. Я с удивлением обнаружил, что знаю, куда идти, и где находится мой дом. Шагал по ярко светящимся улицам Токио и глазел по сторонам, как будто на другой планете оказался. Энтузиазма было полно, а вот ноги едва шевелились. Все же устал я чертовски. Хотелось только одно – упасть в кровать и уснуть. По мере того, как память возвращалась, я стал понимать, что пешком домой не вернусь, и надо спускаться в метро. Внутренне порадовался, что работаю не по стандартному графику, и в метро сейчас нет толчи. Не знаю от чего, но в голове Акира был подсознательный ужас перед метро в час пик. Из чего бы это? Но проверять не хотелось. В итоге еще 40 минут потратил на дорогу. Добрался до дома, плохо соображая, откуда и куда иду. Не думаю, что у Акира такой слабый организм. Видимо, перенос и применение способностей дают о себе знать. Кровать стала для меня чем-то настолько желанным, что я как зомби шагал вперед, думая только о ней. Но тут вдруг случилось это. «Акира». Я вздрогнул и оглянулся, хотя чувствовал, что делать этого совершенно не нужно. Передо мной стояла девушка, или женщина, или старушка. Я совершенно не мог понять, сколько ей лет, хотя и пытался уловить хоть какой-то намек на ее возраст. Лицо широкое, без морщин, припудренное в 3 слоя пудрой, глаза густо накрашены черной тушью, а волосы уложены в высокую прическу, похожую на замершие торнадо. Одежда у незнакомки была под стать ее образу. Короткая обтягивающая юбка, огромные пушистые тапки в форме зайцев, это куда она им ноги получается засунула, и старушечий шелковый платок, в который она была завернута плотно на манер шаурмы. Толстые короткие пальцы незнакомки были украшены массивными кольцами с разноцветными камнями, а на шее висело несколько амулетов. «Акира», — повторила незнакомка, выпячивая толстую нижнюю губу и потрясая рукой. «Я вас слушаю», — осторожно произнес я, благо одернул себя вовремя и не спросил, знакомы ли мы. Незнакомка выпучила глаза. Эта фраза ее явно удивила. «И зачем это ты меня слушаешь? Я от тебя не это хочу услышать». С каждым произнесенным словом голос ее креп извинел, намекая на то, что вскоре разразится буря. Я принялся лихорадочно перебирать в голове варианты, кто это может быть. Японская версия фрикенбок, Гушикен. Выплыло из закромов памяти нужное имя. «Госпожа Гушикен», — произнес я, внимательно следя за реакцией. Та молчала, ожидая, что я скажу дальше. «Ага, значит, имя вспомнил правильно. Так, а кто она такая?» И вновь смутные картинки начали роиться в голове. «Ни подруга и ни родственница. Какая-то малоприятная особа, связанная со мной ежемесячной повинностью. Арендодатель. Когда будет оплата за квартиру?» Подтверждая мое предположение, прорычала Гушикен, злобно сверкнув взглядом. «Ты не платишь уже третий месяц». «Третий месяц? Похоже, что у Акира здесь дела не лучше, чем были у меня в Саранске». «Госпожа Гушикен, ну что вы так нервничаете?» Попытался я снизить накал. «Оплата обязательно будет». «Когда?» «Скоро. Очень скоро». Я некоторое время размышлял о том, чтобы применить дар и убедить Гушикен в том, что оплата произведена, но быстро отверг эту мысль. Это не поможет. Гушикен отвлечется, даже уйдет. Но утром, когда туман рассеется, она поймет, что денег у нее нет, и тогда вновь придет ко мне. Договориться в таком случае едва ли вообще получится, да и не хочется обманывать. А так есть хотя бы маломальский шанс договориться. «Скоро?» – прогрохотала Гушикен. «Мне нужно сейчас. Так сейчас же вечер», — произнес я, стараясь придать тону голоса статную убедительность. Я глянул на амулеты, висящие на ее шее, и решил опробовать одну идею. Я выпрямил спину, сделал невозмутимым строгий вид, словно граф Калиостро, и начал вещать. «Всем известно, что деньги ночью притягивают к себе негативную энергию. Все, что накопилось у людей плохого за день, купюры впитывают в себя. И тот, кто берет эти деньги, забирает весь этот негатив на себя. Отсюда все болезни, различные недомогания, преждевременное старение, простуда, головная боль и другие жуткие заболевания. Гушикен такая информация была явно незнакома, и она на некоторое время даже стояла опешив. Потом, немного опомнившись, зарычала: «Да что ты такое несешь? Вот видите». Тут же подхватил я. Интонации я уже начал отыгрывать Кашпировского. Неконтролируемая злость – это первый признак. Прислушайтесь к себе. Прислушайтесь. Как часто деньги на ночь глядя берете? Гушикен вновь растерялась. Открыв рот, она закатила глаза, словно желая не только прислушаться к себе, но еще и увидеть себя изнутри. Чувствуете? Продолжил я нагнетать атмосферу. Это происходит прямо сейчас. Вы чувствуете? Нет, растерянно ответила она. Однако моя цель была достигнута. Агрессор был смущен и деморализован. Злость, ярость, жадность. Продолжил я закреплять успех. Есть такое? Не знаю, еще больше смутилась она. Есть. Я аж отсюда чувствую. А это все из-за денег. Негативная энергия летает вокруг вас. Очень густая, как сироп. Вам, наверное, и ходить тяжело. Гушикен принялась осматриваться и даже принялась совершать жесты, будто отмахиваться от невидимых мух. «Мне неприятно, что ты говоришь», – простонала женщина. «Правда горька», – драматичным голосом продекламировал я. «Ни в коем случае нельзя трогать деньги вечером. Это зло». Гушикен вцепилась пальцами в один из амулетов и быстро начала тараторить. «Значит так, Акира, слушай меня внимательно. Это последнее мое тебе предупреждение. Если до завтра ты не погасишь полностью свой долг в размере 200 тысяч иен, то я выгоняю тебя из квартиры, и можешь выматываться на улицу». С этими словами она резко развернулась, отчего ее тапки-зайцы жалобно пискнули. Сверкнув глазами, женщина пошла прочь, громко топая и позвякивая амулетами. Ситуация, прямо сказать, начинала быть паршивой. Весь негатив от несуществующих денег обрушился на меня, а потом я зашел к себе в квартиру. Квартира. Даже язык не повернется назвать эти 7,5 квадратных метров таким громким словом. На входе узенький тамбур с дешевым пластиковым ковриком и полкой для обуви, где стоит пара стоптанных ботинок и изношенные кроссовки. За ним комната, совмещающая в себе спальню, гостиную и столовую. В углу, возле стены, скромно устроился небольшой раскладной футон, покрытый темным одеялом, которое явно видало лучшие дни. Рядом низкий деревянный столик, служивший и обеденным, и рабочим местом. На нем покоится пачка лапши быстрого приготовления, зажигалка и несколько старых газет, свернутых в рулон. Да, даже у дворника Петровича, что работал в ТЮЗе, коморка была и то больше, но зато здесь чисто, гораздо чище, чем у дворника. Оценив чистоту пола, разулся, прошел внутрь. Единственное окно выходило на кирпичную стену соседнего дома, пропуская скудный свет. Шторы висели криво, словно кто-то вешал их наспех, одна их сторона была слегка порвана. Почему у этого парня так все плохо с деньгами? Почему он не может заплатить за аренду квартиры? Почему снимает такую халупу? Я искренне не знал ответа на этот вопрос, ведь у него есть работа, причем не самая плохая. Он не дворник и не грузчик в каком-нибудь порту, монтажер по свету на телевидении. Это по меркам Японии вполне неплохо. Я плюхнулся на скрипучую кровать, желая только одного – поскорее уснуть, но не тут-то было. Стены квартирки были сделаны словно из картона, и вскоре я услышал протяжный вой. Сосед вернулся с прогулки вместе с псом. И кто так жалобно выл, еще оставалось под вопросом. Я лежал на кровати и слышал каждый звук. Вот сосед хлопнул дверью, вот тяжело вздохнул, вот прошаркал до холодильника. Взял банку газировки, шумно выпил. Потом отрыгнул так, что задрожали занавески. От этого шума всполошилась собака, начала лаять. Сосед выругался, потом уселся на кресло и включил телевизор. Я был бы очень рад, если бы он начал сейчас смотреть страницы истории, причем старые выпуски, размеренная беседа убаюкивала. Но сосед включил рестлинг, и пространство наполнилось диким ором. Еще и собака подключилась, видимо, тоже получая удовольствие от того, как двуногие мутузят друг друга. Злясь, я взял подушку, закрыл ей голову, чтобы только не слышать этих звуков. Проснуться звездой – это всего лишь выражение. По крайней мере, так говорили заслуженные артисты в курилке. В реальности такого нет, говорили они. Звездность настигает не так сразу, не в одно мгновение. Для этого нужно время, пусть даже и небольшое, но достаточное, чтобы проснуться несколько раз обычным человеком, или восходящей звездой. Да уж разумничался, уж я то, звезда саранского тюза, играющий таракана в мухе-цокотухе, это точно знаю. Если честно, мысль о том, что я сам вел передачу, заставила меня понадеяться, что я теперь стану известным. Было этакое предвкушение чуда, хотя это очень наивно. За один выпуск, да еще и ранним утром звездами не становится. Но почему бы и не помечтать? Утром я пришел на работу и обнаружил, что все было по-прежнему. Цветы мне никто не нес, ручки в глаза не совал с просьбой дать автограф и рубашку мою на сувенир не рвал. Но все же что-то незримо ощущалось в атмосфере студии. Какое-то изменение, и изменение это было в людях, точнее в их взглядах. Еще вчера меня словно вовсе не замечали, будто я был частью интерьера, то теперь на меня обращали внимание и даже приветственно кивали. Мимо меня прошла женщина в деловом костюме, она улыбнулась и кивнула, как будто мы были старыми знакомыми. Я вежливо кивнул в ответ, но в голове тут же возник вопрос, откуда она меня знает. Я двинул дальше, в техническую студию, и на каждом шагу люди оборачивались, смотрели украдкой, едва заметно. Один из сотрудников, проходя мимо, уважительно поздоровался, словно мы с ним старые знакомые. Я на такие знаки внимания приветливо улыбался и отвечал, но сердце начинало биться быстрее. Лица вокруг казались знакомыми и чужими одновременно, как будто все они участвовали в странной игре, в которой только я один не знал правил. Я прошел мимо группы коллег, те вдруг замолкли и посмотрели на меня так, будто ждали чего-то важного. Я замедлил шаг, на мгновение почувствовал их пристальные взгляды, но потом они сразу же отвернулись и вернулись к своему разговору, как будто ничего не произошло. Что происходит? Я что, ширинку забыл застегнуть? Однако не один я был растерян. Издалека я заметил рассеянно почесывающего затылок Вакида. Мой начальник, стоявший возле входа, тоже был чем-то озадачен, потому что к нему подошла одна из работниц студии и вручила коробку, явно с чем-то съестным. «Я вам печенье напекла, Вакида сама, специально для вас старалась». Вакида явно потерял дар речи, переводя взгляд с содержимого коробки на юную красавицу. Стоило ей отойти, как подоспела следующая красавица. Эта весьма миловидная девушка с большим бюстом угощала начальника фруктами. «Господин, Вакида, это вам», — сказала она, мило улыбнувшись. «Это еще зачем?» – потерянно спросил тот. Вакида непонимающе оглядывался, видимо решив, что его с кем-то перепутали. «Ну как же?» – пожала плечами девушка. «Вам нужны витамины. Витамины – это лучшая поддержка в трудное время». Начальник лишь неопределенно кивнул головой, проводив взглядом девушку. Затем перевел глаза на гостинцы в руках, продолжая качать головой. «Что происходит?» – недоуменным шепотом спросил Вакида, глядя куда-то в потолок. Затем он увидел меня. Видимо, мой растерянный вид сыграл роль. «Акира, иди-ка сюда», — замахал он мне руками, едва не растеряв гостинцы. Когда я подошел, мой начальник торопливо зашептал. «Происходит что-то странное, Акира». «Да, и что же?» Сделав вид, что ничего не понимаю, спросил я. «Почему они все дарят мне то конфеты, то печенье, то вот фрукты? Почему уже второй день? Я ничего не понимаю, Акира. Неужели все сошли с ума?» Он продемонстрировал мне корзинку. С одной стороны, мне было немного жалко старика, у него был такой растерянный вид, но в то же время, где-то внутри я веселился от души. Старик был той еще врединой, тем более вреда от такого внимания точно нет. Разве что Вакида сама раздобреет, а может, чего доброго, и подобреет. «Ну что ж, я это заварил, мне это и расхлебывать», весело подумал я и сказал первое, что пришло в голову. «Вакида сама, я же говорил вам уже про то, что некоторые женщины любят выдержанное вино», сочиняя на ходу поведал я. «Выдержанное вино, а чем ты?» — воскликнул Вакида. «Опытные мужчины привлекают женщин гораздо сильней», — тоном опытного ловеласа принялся пояснять я. «Зачем красоткам зеленая молодость, которая ничего не умеет? А вы опытный мужчина, вот они и реагируют на вашу привлекательность. Мужественность не скроешь, она бьет из вас ревущим потоком, вот они и млеют. Инстинкты, знаете ли, против природы не попрешь». «Что, правда?» — удивленно вскинул брови Вакида, покосившись в бок. Там было смонтировано зеркало. Видимо, он пытался невооруженным взглядом оценить собственную мужественность. «Ну конечно», — заверил я. «Вообще-то я не считал себя таким уж и красавцем», — немного покраснев, сконфуженно произнес Вакида. «Ну какой я в самом деле красавец? Так не в красоте дело, вернее не только в ней. Так бывает, что в один день, все вдруг меняется и вы будто оказываетесь в новом теле, и мир к вам относится по-другому. По крайней мере сексуальность заключается не только в красоте внешней, внутренняя суть, вот важное. Привыкайте, господин Вакида, вы пробудили в себе хищника. Сексуальность, растерянно произнес Вакида, глядя куда-то вдаль. Кажется, он готов был сбежать, хотя уже через секунду, найдя в себе внутренний ресурс, он приосанился. Вакида вдруг в самом деле стал чем-то отдаленно напоминать льва, толстого, несуразного, с бородавкой на носу, но все же льва. Осанка начальника выпрямилась, а тощая грудь стала выдаваться вперед. Кажется, он всерьез поверил в собственную неотразимость. Боюсь, даже предположить, к чему это может привести. Пока Вакида стоял в растерянности, я тоже решил было его спросить о том, почему сотрудники пялятся теперь и на меня. Однако, стоило мне раскрыть рот, как начальник, вдруг издав что-то подозрительно похожее на рык, скрылся в дверях выхода. Я проводил его удивленным взглядом и тут увидел Исао. «Ты случаем не знаешь, что происходит?» — спросил я товарища, уже отчаявшись понять хоть что-то. «Ты о чем?» — тот даже не взглянул на меня. Держа в зубах изоленту, он ремонтировал старые провода на осветителе. «Мне кажется, что все пялятся на меня», — признался я. «А, ты об этом? Так ты не в курсе?» — хмыкнул он. «Был бы в курсе, не спрашивал», — буркнул я. «Тебе интернет что ли отключили? Тренды не просматриваешь?» Кто-то из ассистентов, что был вчера в студии, когда ты вел интервью, записал все на телефон. «И что дальше?» — спросил я, заподозрив неладное. «Ну и выложил без монтажа, как есть, в сеть. Буквально за ночь нарезка деда, лобающего на электрогитаре, стала локальным мимом. И с тобой хохмы есть, особенно про бабушку и котиков. Теперь понятно», — пробурчал я. Мы принялись устанавливать свет и возились с ним достаточно долго. Потом решили немного отдохнуть и отправились с Исао в коридор, где располагалась кофемашина. Там всегда торчало несколько человек, что-то живо обсуждая. Вот и сейчас там толклись звукачи, увлеченно беседуя. Увидев нас, они принялись одобрительно кивать. «Акира, вот удивил», — воскликнул один из звукорежиссеров. «Мне когда ссылку скинули, я не поверил сначала. Смотрел и хохотал, в конце даже живот заболел. А старикан, играющий на гитаре, это, конечно, отдельной похвалы требует. Сегодня с утра планерка была», — сказал другой. «Говорят, обсуждают этот выпуск. Хайнака просит пустить передачу раньше в эфир, боится, что слив в интернет заберет весь рейтинг на себя». «А что толку пускать передачу?» — сказал первый. «Ведь монтажеры самое интересное вырежут, что было за кадром, и котов наверняка вырежут. Котиков не тронь». «Да, котики особый шарм передачи сделали», — нервно рассмеявшись, покивал я. «Так что, Хайнака уговорила пустить передачу быстрее по сетке?» Парень пожал плечами. «Точно неизвестно, но вроде бы да». Звукачи быстро переключились на виды микрофонов и принялись их оживленно обсуждать. А мы с Исао направились обратно в студию. «Акира-сан», — окликнул меня кто-то. Я обернулся и увидел уже знакомую мне госпожу Татуми, местного врача. «Акира-сан», — повторила она, подходя ближе, — «как вы себя чувствуете?» «Вполне хорошо», — кивнул я. «Спасибо вашему порошку». «Приступов больше не было?» — девушка подошла еще ближе и взяла меня за руку. «Нет, приступов больше не было», — ответил я, мягко отстраняясь. Мне это все не нравилось, но Татуми не отступала. Она вновь взяла меня за руку в районе запястья. «Разрешите я все-таки проверю?» — мягко, но настойчиво произнесла она. «Зачем? Не стоит беспокоиться. Я в полном порядке. Просто мне не дает покоя этот мой результат, который я получила, когда вас обследовала». «Ну, ошиблись, с кем не бывает», — улыбнулся я, хотя улыбка выдалась нервной. «Еще бы, ведь Татуми, проверив мой пульс, сказала, что я словно бы мертв. А что будет, если она вдруг узнает про все это переселение душ? Страшно даже представить. Меня точно упекут в какой-нибудь научный центр, больше напоминающий тюрьму, откуда уже точно не выпустят, обмотают проводами и датчиками, и будут зонды в разные места совать. Нет, такого я точно не хочу. Я не ошибаюсь. А еще я выяснила, что вчера на господина Вакида было произведено некое воздействие», — сказала Татуми. «Какое воздействие?» — настороженно уточнил я. «Он не просто так начал вам помогать тогда, когда он вообще кому-то помогал», — девушка хмыкнула. «Я обнаружила какое-то кратковременное ментальное воздействие. Дорогая Татуми, стараясь придать голосу как можно больше ласки и тепла, произнес я. Применять сейчас на ней это самое кратковременное ментальное воздействие сейчас не было и речи, поэтому нужно использовать природный талант и харизму. Никакого воздействия не было, просто господин Вакида. Он не испытывает никакой ауры горя и боли, перебила меня врач. Многие тут говорят, что у него что-то там в семье случилось, что животное любимое погибло, но я не почувствовала в его ауре ничего такого. Он ведь каждое утро ко мне заходит, чтобы получить порошки от изжоги. Я незаметно для него проверила и убедилась, что у него все в порядке с душевным спокойствием. Что вы об этом думаете? Задала свой провокационный вопрос, и смотрит на меня, выжидает. Я напрягся еще сильней. Татуми, я же все-таки считаю, что нет тут ничего необычного, и вы занимаетесь немного не тем. Вы ведь медицинская сестра, а не психолог. Предлагаю лучше вам заняться вопросом чрезмерного потребления кофе. Звукорежиссеры хлещут его по несколько чашек за раз. А это, на минуточку, сплошь пожилые люди. Отгоняйте их от кофемашины, чтобы сердце себе не садили, а то встанут плотным кольцом, и другим кофе не дают. Или вот, я остановил проходящего мимо режиссера эфира. Он выходил из своей каморки. Кажется, его звали Азему. Что такое? Растерялся тот, ничего не понимая. Посмотрите на господина Азему. Зачем? Не поняла Татуми. Действительно, зачем? Смущенно спросил режиссер. Он напоминал кролика из мультика про Винни-Пуха. Округлые большие очки, которые он поправлял, морща нос, только усиливали сходство. Да у него кожа вся белая, как у призрака. Вон, вены синие даже просвечивают, а под глазами серые мешки. Он же в комнате за режиссерским пультом сидит круглыми сутками, а там даже окна нет. Здоровье гробится. Знаете, он в чем-то прав, смущенно заметил Азему. Комнатка и в самом деле маленькая, а вентиляция слабая. Устаешь сильно, вот видите. Хорошо, согласилась Татуми, растерянная таким резким поворотом нашей беседы. Пройдемте, господин Азему, в мой кабинет. Я вам приготовлю хороший порошок для поправки здоровья. Было бы великолепно, обрадовался тот. Только давайте я быстренько пультовую закрою на замок. Он убежал, а потом вернулся, запыхавшийся, но довольный. Явно радуется, что сейчас отправится с красоткой Татуми в ее кабинет, где они совершенно одни будут готовить ему порошки для здоровья. Я даже почувствовал, что Азему надушился парфюмом. А передачи кто ставить будет? С сомнением спросила врач. Я на таймер выставил. Сияя, ответил тот. Так они и ушли. Татуми не давала мне покоя. Ее попытки выяснить, что же произошло, и чрезмерный интерес к моей персоне заставляли меня напрячься. Да чего же любопытная барышня. И чего она ко мне привязалась? Делала бы свои порошки, а не этой чепухой занималась. Может так случиться, что она разузнает всю правду про меня. Что тогда? Я тряхнул головой, отгоняя плохие мысли. Нет, ничего она не выяснит. Просто не буду попадаться ей, и руку давать не буду, а то она по пульсу какие-то просто невероятные вещи может узнавать. Размышляя над всем этим, я вдруг пришел к неожиданному выводу. Просто так даром пользоваться опасно. Нужно использовать защиту. По принципу ледяной пули, которая, поразив цель, растворяется внутри, не оставляя улик. Или стелс-технологии, которые незаметны в радиоэфире. Вот и мне нужно что-то подобное. Дар – штука нужная, и для продвижения вверх необходимая. Но необходимо ее немного прокачать и модернизировать, чтобы так сильно не палиться. Вот только на ком оттачивать это мастерство? Ближе к обеду стало известно, что страница истории выпустит уже сегодня вечером, в самый прайм-тайм, в связи с чем монтажеры усиленно работали, чтобы закончить монтаж передачи. Посмотрим прямо тут, предложил Исаа, кивая на студийный телевизор, который висел в коридоре возле кофейного аппарата. Через час начнется, а домой не пойдем, удивился я. Так сегодня вечерняя смена, ответил Исаа. Сегодня до поздней ночи работаем, или твоя болезнь опять прогрессирует? Хитро поглядел он на меня. Нет, хохотнув, покачал я головой. Просто забыл, так вспоминай. В третьей студии съемки документалки, там нужно свет с фильтрами выставлять. Я тихо выругался. Работать до поздней ночи не было никакого желания. Хотя возвращаться в каморку, в которой живу, желания тоже особого не было. Сходив вновь к кофейному аппарату, у которого уже и в самом деле не было ни одного звукача, мы взяли по паре двойного эспрессо, уселись за коробки из-под оборудования и принялись смотреть передачу «Страница истории». Заставка была так себе, какие-то летающие полоски и треугольники, томный закадровый голос, произносящий слова «время», «история», «жизнь», «судьба», «беседа» навевали такую тоску, что захотелось переключить это прямо сейчас. Но я сдержался, желая увидеть себя в новой ипостаси ведущего. Первый появившийся кадр не впечатлил, к тому же он был завален, и снимал не меня, а стену. За кадром – голоса. Потом кадр поворачивается, но опять не на ведущего и его гостя, а в сторону помощников. На заднем плане видны скачущие коты, пробравшиеся в студию через открытую дверь. «Это что такое?» – удивился я. Видимо, монтажеры так сильно спешили, что перепутали кассеты и вместо нужной отдали сырую запись. Рассмеялся Исао. «Тебе смешно, а почему бы и нет? Так даже интересней». «Ага, интересно, ему кого за это уволит?» Я с трудом представлял, что скажет на все это Вакида, но заранее понимал, что ничего хорошего можно не ждать. Достанется, конечно же, монтажникам за ошибку, но уверен, что и мне прилетит. Передача продолжилась, без всякого монтажа, одни кадром с одной камеры. Камера эта была больше вспомогательной, для режиссера, потому что снимала не то, что нужно, а внутреннюю обстановку. Ну и котов оператор не забыл подснять во всех ракурсах. Засуетились помощники. Кто-то рванул на режиссерский пульт, желая предупредить об оплошности, но кабинет был закрыт. Где господин Назему? Его принялись искать по всем студиям, заглянули даже в туалет, но найти так и не смогли. Я посоветовал поискать его в кабинете врача, и каково же было мое удивление, когда и там помощники не нашли никого. Порошков она из этого бледного Азему натолкла, мудро изрек Исао, но все оказалось куда как проще и необычней. Азему сам нашелся в тот момент, когда передача, идущая в эфире, уже подходила к концу. Он явился в студию довольный и счастливый, заявив, что ходил с госпожой Татуми перекусить в ближайшую закусочную. Сеанс терапии явно помог, потому что щеки его полыхали румянцем. И даже когда ему объяснили, что произошло, он не сразу понял свой провал. Все улыбался, бормоча что-то про необходимость уличных прогулок. И лишь когда увидел, что идет сейчас в эфире, вновь побледнел и рванул в каморку за пульт. Но было уже поздно, передача подошла к концу и пошли титры. На этаже повисла тишина, будто после взрыва бомбы, ну или перед взрывом. Кого-то точно уволит. Глава 6. Взрыва не произошло. По крайней мере, пока. Все потихоньку возвращались к своим делам. Не думаю, что меня уволят из-за оплошности режиссера, поэтому я решил отвлечься и заняться делом. День сегодня был насыщен необычным и странным. С последним особенно. После просмотра передачи «Страницы истории» мы с Исао вернулись в студию, чтобы настроить свет для очередных съемок. Беседуя о всяких пустяках, мы стояли возле ламп. Остальной обслуживающий персонал тоже обсуждал предстоящие съемки, обычный день телевидения. Как вдруг весь этот гомон в одно мгновение затих. Мы тоже замолчали, не понимая причину такой резкой перемены атмосферы в студии. И едва повернулись в сторону дверей, как открыли рты от удивления. К нам зашел Вакида. Но не этот факт нас вверг в шок и не осознание того, что сейчас нам начнут раздавать кнута, а наряд начальника. Вакида, видимо, решил, что сегодня идеальный день для экспериментов с модой. Он явил себя миру в кислотно-желтой толстовке с огромным логотипом неизвестного бренда. На ногах были надеты джинсы с эффектом порванности, и дыр явно было чересчур много, из-за чего мы могли видеть его дряблые волосатые коленки. В качестве обуви были кроссовки с массивной подошвой, от которых отлетали блестки при каждом шаге, будто от феи. На голову он натянул бейсболку, козырек которой был развернут строго в сторону, якобы по-молодежному. Коллеги пытались сдерживать смех, когда господин Вакида прошел мимо, излучая уверенность и брутальность. Он, видимо, считал, что наряд сделал его не только моложе, но и гораздо ближе к своим молодым сотрудникам. Однако, даже его несуразная походка выдавала, что он с трудом привыкал к тяжелым кроссовкам и все время поправлял штаны, которые то и дело норовили сползти ниже пояса. «Мать моя женщина!» — только и смог воскликнуть я. «Да что же это такое? Что за проклятие такое? Почему каждое мое слово, даже не подкрепленное даром, воздействует на этого Вакида каким-то очень странным образом? Ведь это именно из-за меня он так переоделся. Это еще что такое?» — выдохнул Исао. «Наверное, воплощенная мужественность, привлекательность и сексуальность», — задумчиво ответил я. Внушил, на свою голову, господину Вакида, что от него млеют женщины и кажется, Я снова, в который раз, запустил цепочку непредсказуемых событий. Еще неизвестно, как мне эти события выльются, и не выйдут ли мне боком. Вакида, будто павлин в разгар брачных игр, щеголял по студии в своем странном наряде. Стоит ли говорить о том, что пялились на него все? Вот только Вакида всерьез считал, что это восхищенные взгляды и, к сожалению, это было далеко от правды. Да уж, вроде бы оделся так глупо он, а стыдно мне. Да и окружающие все чаще прячут смущенные улыбки. Мол, совсем наш старикан кукухой двинулся. И ходил Вакида в нелепом наряде так до тех пор, пока в помещение не зашла Куба Кумика, директор радиовещания. По должности она была наравне с Вакидой и занималась всем, что было связано с радио 9 канала. Девушка была молода, красива, но за этой красотой скрывался ледяной несгибаемый характер. Пробиться на такую высокую должность к девушке в Японии практически невозможно, это что-то из разряда фантастики. А она смогла, и это говорило лишь об одном, воля у этой Кумика стальная, способная пробивать любые преграды и стены. Увидев Кумика, Вакида тут же изменился в лице, растерялся и словно бы засмущался, а потом, будто вспомнив что-то, вновь нацепил на свое лицо маску уверенности и неспешно направился к девушке. «Что он делает?» — с ужасом подумал я, наблюдая за Вакида, хотя прекрасно знал ответ на этот вопрос. «Неужто он сейчас решится на что?» «Да я сам не знаю, чего ожидать от этого сумасброда». «Кумика, привет!» — произнес он с уверенной улыбкой, подойдя ближе к девушке и подмигнув ей. «Господи, какой же стыд и позор!» «Вакида, не надо, остановись!» Но было поздно. «Добрый день, Вакида-сан», — сдержанно ответила Кумика. Она строго поджала губы и с явным неодобрением поглядела на наряд коллеги. Вот только Вакида этого не замечал. «У вас новый стиль, верно?» — кивнул тот, довольный тем, что это заметили, и с достоинством продолжил саморекламу. «Решил сменить. Нужно идти в ногу со временем. Так сказать, держать руку на пульсе. Мы ведь все-таки работаем на телевидении, и визуал для нас самое важное. Поэтому отныне вы увидите на мне только последние тренды, которые сейчас в моде». Чудовищную глупость, высказанную господином Вакида, слышали все, говорил он максимально уверенно и громогласно. «А это сейчас в моде?» — спокойным тоном поинтересовалась Кумика, поглядывая на драные джинсы Вакида и на бледные волосатые коленки, что торчали из здоровенных дыр. «Безусловно. Последний писк, я в интернете посмотрел. Кстати, а вы куда идете?» Вакида вдруг посмотрел на Кумика, как голодный смотрит на сосиски. Его брови начали дергаться, словно сумасшедшие гусеницы. «О, нет», — сокрушенно подумал я, — «он пытается с ней заигрывать». Я чувствовал некоторую ответственность за то, что сейчас происходило. Я понимал, чем все это закончится, и мне было за это стыдно и грустно. Потому что исход для Вакида, с его кривыми попытками флирта, будет подобен кораблекрушению. Кумика смутилась. Нечасто у нее спрашивали отчета, однако ответила: «Я хотела согласовать совместную трансляцию. Послезавтра придет Сайта Чонг, он будет давать интервью на нашем радио. От руководства пришло пожелание, чтобы также проводились и съемки, которые потом пустят в вечерние новости. Давайте я вас провожу», — расплывшись в улыбке, предложил Вакида. Брови руководителя телевизионных передач вновь принялись отплясывать на морщинистом лбу. «Спасибо, я знаю дорогу», — мягко ответила Кумика, однако нахмурилась. Понять бы еще, что в ее голове, и распознала ли она в словах Вакиды попытки флиртовать. Но начал было старик, однако был прерван. «Не стоит», — сухо ответила девушка, подозрительно глядя на коллегу. «У вас и так множество дел, как и у меня. Все же, я не нуждаюсь ни в чьей помощи», — отрубила девушка. Надо отдать должное Кумика. Она не поняла, что хотел от нее Вакида, хоть и заволновалась, однако не растеряла самообладание и настояла на своем. Вакида, нехотя кивнув, отступил. «Ха, хорошо», — икнув, согласился Вакида. «Но если вдруг вам понадобится помощь, то я непременно». «Не сомневаюсь», — строго ответила девушка. «Спасибо, всего доброго». Задумчивая Кумика поспешно пошла прочь, оставив Вакида одного. Она несколько раз недоуменно обернулась, пытаясь понять суть происходящего, но быстро взяла себя в руки. Понимая, что Вакида сейчас может увидеть меня и вновь подойти ко мне с каким-нибудь вопросом, я решил поскорее ретироваться. Он ведь каждый раз застает меня врасплох и воспринимает всерьез все, что я несу. Поспешно спрятавшись за ширму, я немного подождал, а потом отправился в столовую, чтобы подкрепиться и заодно узнать последние сплетни. В столовой все было по-прежнему. «Ты видела, что творится?» – оживленно рассказывала одна девушка другой. Это были статистки, что работали в пятой студии, помогая с декорациями и реквизитом. Сейчас девушки сидели за соседним столом, уминали овощной салат и обсуждали все то же, работу. «Что ты имеешь в виду?» – спросила другая. «Я про Вакида говорю. Видела, как он сегодня вырядился?» «Видела», – ответила девушка. «А что ты хотела? У него собачка домашняя умерла. Вот его и кидает из крайности в крайность. Ну да, то он на площадку выскакивает и свет переставляет, то вот оделся как. А вы знаете, у меня сосед есть, он с наркотиками связан, так он вот так же одевается», — подсел к ним молодой парень. «Ужас!» — в один голос воскликнули девушки. «Неужто ты думаешь?» Я едва держал себя в руках, чтобы не вмешаться в диалог, а то дойдет до того, что Вакида упекут в клинику. По крайней мере, сейчас ничего плохого не происходит. Вакида одевается как клоун и получает вкусняшки. Пусть так и остается. «Не говорите глупостей», — одернула подружку вторая статистка, немного подумав. «Господин Вакида точно не такой, его можно понять, все же такое горе. Ты бы лучше его угостила чем-нибудь. А может, это кризис?» — подхватила подруга. «Я читала про такое в одном глянцевом журнале. Он пытается убежать от горя, скрыться за такими яркими нелепыми нарядами от боли. А так он хоть немного улыбается, когда ему печенье дарит и фрукты. Фрукты и сладости – это временное утешение», — задумчиво ответила девушка, а затем вдруг хитро улыбнулась. «Ты что-то задумала? Есть у меня идея, как его успокоить». «И какая же?» – спросил присоединившийся парень, озвучив вопрос, вспыхнувший в моей голове. «Надеюсь, это не обернется ничем более ужасным. Увидишь». Девушка заговорщически подмигнула своей подруге. Я едва удержался, чтобы не вмешаться в разговор и не начать убеждать их остановиться. Я и сам считал, что ничего больше придумывать не нужно, но было поздно. Девушки вспорхнули, словно воробьи, и ушли прочь. Я же заказал себе самый дешевый бутерброд, взял чай и принялся все уминать, кисло поглядывая в окно. После обеда день стал звенящим. По-другому его просто невозможно было назвать. Даже мы с Исао, простые осветители, работающие в студии, слышали этот звон, стоящий в коридоре. Скучающим домохозяйкам понравился новый формат передачи, а в особенности гость, который так неожиданно раскрылся, и они хотели получить адресок этого самого Иши, или хотя бы его номер телефону. Ну и попутно выражали благодарность за столь необычный выпуск страниц истории. Никто не понял, что в эфир пошла бракованная сырая версия передачи. Все приняли это за новый формат, который многим пришелся по душе. Отсутствие статичной скучной картинки, унылые диалоги, пресные гости — все этого в сегодняшней передаче не было. Вместо этого скачущие коты, танцующие статисты и дед, играющие бодрые ритмы на электрогитаре. Море восторженных отзывов, часть которых досталась и мне. Ко мне принялись подходить те, кто в обычной жизни не подошел бы: режиссеры, помощники директора, редактора. И все одобрительно похлопывали по плечу, словно пытаясь выбить из меня пыль. Даже Хайнака подошла, в обычной своей сдержанной манере сказала: «Это успех, Акира. Если бы не режиссер за пультом, который пустил не ту версию программы, то мы бы не добились всего этого». Рейтинг канала по результатам сегодняшнего эфира возрос на 1.5%. Для одного дня это очень много. Думаю, повтор программы именно в той записи — это только дело времени. Скорее всего, его пустят в субботу, в утренний прайм-тайм, и забьют рекламой. А сейчас спешно собирается совещание с директорами 9-го телеканала. «Это еще зачем?» – удивился я, услышав все эти новости. «Как это зачем?» – хмыкнула девушка, будто объясняя абсолютно банальные вещи. «Будут обсуждать новый формат передачи. Уверена, что тебя выдвинут на нового ведущего». «Что?» – удивился я. «Я ведь еще не отошел от саранского тюза. Да и личность настоящего Акира во мне была сильна. Ни он, ни я ничего подобного не ожидали. А ты как хотел?» – улыбнулась Хайнака. «Ты заварил эту кашу, теперь получай плоды». «Ничего я не заваривал», – возмутился я. «Вакида сам меня поставил на эту передачу. То есть, предлагаешь господину Вакида самому вести передачу?» — хмыкнула девушка. «Ну нет», — вспыхнул я. «Даже для актера саранского тюза роль ведущего — неслыханный успех. Ты отлично с этим справился, с ролью ведущего. Признаюсь, я и сама удивлена. Так что готовься, скоро твоя жизнь круто изменится». Девушка мягко улыбнулась, впервые за время нашего диалога проявив эмоцию. Только сейчас это понял и подивился ее сдержанности. Ну или она завидовала и едва держала себя в руках, чтобы не задушить меня. Похлопав меня по плечу, девушка развернулась на каблучках и зацокала прочь, оставляя меня наедине со своими мыслями. Обалдеть! Я всю жизнь мечтал покорить этот мир, неужели это начало моего пути? И, видимо, страница истории становится этой отправной точкой. Но радость от того, что я без пяти минут новой ведущей программы, продлилась недолго, потому что ко мне вдруг подошел ее нынешний автор, Датакичиро, и вид у него был до крайности недовольный. Это был высокий пожилой мужчина, с седой головой, но седина не должна была вводить в заблуждение. Армейская выправка и крепкое тело, которое он явно качает в спортивном клубе, говорили о том, что до старости Дата еще очень далеко. Это был авторитетный журналист с огромным опытом. Он это прекрасно знал, и потому в каждом его движении ощущалась та львиная снисходительность и надменность, с которыми обычно зверь смотрит на других представителей фауны, в особенности на травоядных. «Приветствую вас, Акира», — сдержанно произнес он, протягивая руку для приветствия. Я невольно отметил огромное золотое кольцо с бриллиантом на указательном пальце. «Наверное, больших денег стоит». «Здравствуйте, господин Датэ-сан», — ответил я, принимая приветствие. Его рука, больше похожая на горсть камней, он сжал мои пальцы так, что я едва не вскрикнул. «Вы же вроде болели?» — спросил я, понимая, что ситуация весьма непростая. «Уже выздоровел», — ответил Дате. «А я смотрю, вы время зря не теряете. Уже мою передачу ведете, пока меня нет». В голосе мужчины зазвенел металл. «Это было поручение господина Вакида», — сухо ответил я. «Ну что ж, слово начальника, закон», — кивнул Дате. «Но вы решили не идти протаренной дорожкой, отошли от прежнего формата передачи, добавили туда элемент разнузданности и варьете». Последние слова он сказал с нескрываемой брезгливостью, и я понял, куда весь этот разговор идет. «Так получилось, что в эфир пустили не ту версию программы», — ответил я, тут же себя обругав. «И чего я оправдываюсь перед этим стариканом? Вот что значит плохой контроль», — словно бы сам себе сказал Дате. «Когда я готовлю передачу в эфир, то я до последнего шага веду ее, контролирую все, от процесса съемок до выпуска в эфир. А вы, как я погляжу, наснимали лишь бы было, и пустили все на самотек. И вот результат». «Ну, результат уж не так и плох, судя по рейтингам», — заметил я, решив отыграть позиции. Глаза Даты холодно сверкнули. «Давайте будем откровенны», — произнес он. «Моя передача подобна саду, и вы натоптали там, где я терпеливо и трепетно взращивал много лет каждое растение. Пришли в ботинках, все вытоптали и поломали. Господин Датэ-сан», — начал я, но он не дал мне договорить. «Я вам больше не позволю этого сделать. Рейтинги – это ерунда. Сегодня они высокие, а завтра упадут. Они ничего не значат». «Даже так?» – вскинул я бровями. Такая странная философия Дата удивляла. «Именно так. Важны не рейтинги, а ожидания зрителей. И эти зрители ждут, что каждую среду по телевизору будут показывать передачу «Страница истории», где будет интересный гость рассказывать о своей жизни, а не плясать как идиоты и играть на гитаре». Голос его стал громче. «Я же сам едва держался, чтобы не заступиться за господина Иши. Он выглядел вполне хорошо, и уж точно не как идиот. Что я мог ему ответить? Да все, что угодно, начиная от опровержения его утверждения с приведением множества фактов, до банальной ругани в ответ. Но я не стал ничего этого делать. Я просто промолчал, понимая, что любые слова сейчас будут бесполезны. Дата, несмотря на всю его сдержанность, сейчас на эмоциях, и его можно в какой-то мере понять. Кто-то другой залез в его передачу, однако же он и сам в этом отчасти виноват. Нежелание вести передачу с вредным стариком Иши и попыткой спрятаться от эфира, уйдя на больничный, привела к такому результату. Пусть пожинает собственные плоды, а я просто помолчу. Дата смотрел на меня как бык на красную тряпку. Ноздри его раздувались, а глаза сверлили. Но я молчал, как ни в чем не бывало, глядел на него в ответ и улыбался. Это злило Дата еще больше. В какой-то момент его ладони сжались в кулаки, но ведущий понял, что все может зайти слишком далеко, и потому, фыркнув, сухо распрощался. Он порывисто развернулся на каблуках и ушел прочь, напоследок бросив: «Еще встретимся». Я понял, что только что заимел себе врага. Надо будет и про него что-нибудь придумать, чтобы ему девушки стали дарить вкусняшки. Может, он тоже станет чуточку добрее и добавит индивидуальности в свой стиль. Все же, положа руку на сердце, уверенно заявляю: изменения, произошедшее с Вакидом не по душе. Глава 7. «Ничего не понимаю», – пробурчал Вакида, топчась возле кофе-автомата. «Я проходил мимо, и часть меня буквально заверещала. Проходишь мимо, проходи, не останавливайся». Но жалкий вид Вакида, который вырядился в этот нелепый костюм, заставлял сердце невольно сжиматься. Начальник повесил нос и выглядел, словно побитый щенок. «Ничего не понимаю», — снова повторил он. «Что-то случилось, Вакида сама?» — спросил я, впрочем, уже зная, в чем проблема. «А это ты, Акира?» Увидев меня, обрадовался тот. «Акира, ты же мне говорил». «Что говорил?» Тут же принял защитную стойку я. «Ну, про выдержанное вино, про то, что мужественность не скроешь», — говорил, кивнув тихо, подтвердил я, уже начав жалеть о том, что все же остановился. Так вот, я и не скрывал свою мужественность. Он показал свой наряд. В тоне его голоса слышалась легкая претензия. «Вот, даже немного приукрасил». «Приукрасили», — кивнул я. «Совсем немного. Так почему на меня не обращают внимания?» Воздев руки к потолку, спросил он, с интонацией достойной Горация из «Гамлета». Тут даже я удивился, да на него ведь все пялятся. «Ну как же», — осторожно возразил я, — «обращают». «Еще как обращают». «Да, обращают, как же. Небось, а бы кто и обращает», — тоном выражающим тщетность бытия и вселенскую грусть заявил он. Затем, с едва скрываемой грустью добавил, «а вот госпожа Кумика не обратила». «Ах, так вот в чем дело. Вот кто предмет его воздыханий. Очень интересно». «Ну, в следующий раз обратит», — заверил я. «Видимо, ей было некогда. Дела, работа, сами понимаете». «Не обратит», — фаталистично ответил он таким грустным тоном, что у меня сжалось сердце. «Она вам нравится?» — прямо спросил я, хотя и сильно рисковал, все-таки он был мой начальник, а я всего лишь маленький рабочий, не имеющий никакого статуса. В Японии дистанцию нужно соблюдать, тем более корпоративную. Но Вакида, сгорающий в своей тоске, не обратил на это внимания. На мой вопрос он еще сильнее опустил плечи, отвернулся, махнул рукой, показывая, что его дело безнадежное. Мне стало жалко начальника. Все мы когда-то испытывали неразделенную любовь и чувство это колющее и давящее, никому не пожелаешь. Поэтому мне захотелось немного приободрить Вакида. «Вакида сама, может быть, дело вовсе и не в мужественности», предположил я. «А в чем же тогда?» Отнял руки от лица Вакида. Он посмотрел на меня как на олицетворение спасительного круга, который по сути был соломинкой, ну или шестом, отталкивающим подальше от берега. «Ну, протянул я, думая, как бы мягко подвести его к тому, что в такой одежде у него больше шансов угодить в психушку, нежели обратить на себя внимание красотки. Возможно, вас ценит за вашу отзывчивость и человечность. Ведь красота не только измеряется внешними факторами. Да уж, исходя из опыта общения с Вакида, человечность и отзывчивость абсолютно чужды этому старому диктатору». Вакида на минуту задумался, пошевелил губами, словно пробуя слова на вкус. Мне даже показалось на миг, что он сморщился, будто учуяв неприятный запах. Потом, вдруг изменившись в лице, просиял. «Точно, отзывчивость. Ну да», — кивнул я. «Не всегда одежда характеризует человека, да и не всем порой нравятся броские наряды. Мне кажется, Кумика как раз из тех, кто предпочитает все же классический стиль. А еще, мне кажется, Кумика из тех людей, кому важнее поступки других, нежели его наряд». Я говорил, как мне казалось, разумные мысли, но видел, что Вакида не слушает меня. Он словно зацепился за мысль, которая родилась в его голове, и уже не обращал ни на что внимания. «Вакида сама, отзывчивость», — прошептал он таким тоном, словно сказал какое-то мощное заклятие. «Ну вот почему», — сам себя спросил я, — «почему они все верят мне?» В саранском тюзе все прекрасно понимали, где шутка, а где правда. А тут говори все что угодно, а они принимают это за чистую монету. И ведь это я еще даром не пользуюсь. Вот и сейчас одно мое слово начинает что-то менять в голове Вакида. И чувствует моя селезенка, что все это не к добру. К гадалке не надо ходить, чтобы понять, что Вакида что-то задумал. «Господин Акира», — с жаром перебил он меня, — «ведь ты и в самом деле прав». «В чем именно?» — осторожно поинтересовался я. «Скажи мне, с какого момента я стал так популярен среди девушек?» Горящими энтузиазмом глазами посмотрел он на меня. «Ну, вновь протянул я, почесывая затылок. Говорить ему о том, что популярности как таковой и не было вовсе, не хотелось, поэтому я промолчал. С того самого момента, когда я помог тебе?» На свой же вопрос ответил Вакида. «Это было нечто новое, открывшее иные грани моей души. Я напрягся. Именно после этого момента, как мне помнится, все стали судачить, что он обезумел. Вакида сама, ну помогли и помогли. Ничего такого, забудем об этом». «Нет», — покачал головой начальник. «В этом вся суть. Я думал о том, что причина в моей внешности и неотразимости. Я ведь и в самом деле еще ничего, хорош собой. Вот и бицепсы есть». Он продемонстрировал тощую ручонку, и лицом не обделен, подбородок мужественный, взгляд как у орла. Он глянул вдаль, подслеповато щурясь и демонстрируя гордый профиль плоского азиатского лица. Взгляд и в самом деле у него был как у орла, у слепого старого орла, долго смотревшего на сварку. Но причина не во внешних данных, а во внутренних качествах. Он похлопал себя по груди. «Ведь все раньше видели во мне кого, начальника, того, кто руководит процессом, кто суров и строг. А когда они увидели, что я помогаю тебе, то взглянули на меня с другой стороны. Понимаешь, человечность во мне увидели, отзывчивость». Последнее слово он произнес по слогам. Я неопределенно пожал плечами. Они увидели во мне отзывчивость. И это их привлекло во мне. Вот они и стали дарить мне всяческие подарки. «Теперь понял», тихо ответил я, украдкой поглядывая в стороны и думая, как бы слинять отсюда поскорее. Теперь ясно, почему Кумика отвергла меня, ведь она же не увидела во мне эту самую отзывчивость. Вакида сама, я прошу вас, не уходите в крайности, ближе нужно быть к людям, ближе. Абсолютно не слыша меня входил Раш Вакида. Акира, спасибо тебе большое за то, что навел на такую верную мысль, и за то, что раскрыл во мне человечность. Он похлопал меня по плечу и стремительно, будто рысак, скрылся за углом коридора. Что на этот раз, подумал я, что теперь ждать от него? Уж лучше бы он как попугай ходил, чем что-то новое придумает. Акира, окликнул меня Исао. В кабинете директоров лампочка перегорела. Просит заменить. У них там скоро совещание какое-то ожидается, просит ускорить процесс. А почему я? Потому что ты монтажник по свету. Хмыкнув, ответил Исао. Мне некогда, у меня вторая студия горит. Выставить свет нужно для передачи, полчаса на все про все осталось, а ты свободен, ходишь вон по коридорам без дела, или ты хочешь вторую студию взять на себя? Ладно, поспешно ответил я, поменяю я им лампочку, чего сразу угрожаешь? Я двинул по коридору к лифту. Зал, где проходили совещания директоров, располагался почти на самом верхнем этаже здания. Двери лифта открылись, я зашел внутрь, нажал на нужную кнопку. Двери уже начали закрываться, как вдруг раздалось: «Подождите», и в кабинку заскочила, кто бы вы думали, Кумика. Признаться, девушка действительно была хороша. Прекрасная фигурка, подчеркнутая приталенным пиджачком, аккуратное декольте, которое только распаляло интерес.